Советский автомат АК-74М. Магазин, 30 патронов, хотя бывают на 45. Скорострельность до 600 выстрелов в минуту, дальность стрельбы на километр. То есть можно убить мага до того, как он тебя увидит. А ведь есть оружие, бьющее и на 2 километра, и на 10. Понял, я кивнул, принимая от Джима автомат. Вот ты какой, Калашников. В кино совсем по-другому выглядит. Плавные черты, довольно тяжелый, но, тем не менее, удобен даже для меня. И надежен, как скала. Ладно, сказал Джим, забирая АК обратно. Это тебе еще рано, пока постреляй из вот этого. Протянул он мне вновь заряженную беретту. Подойдя к линии огня, я тщательно прицелился, максимально вытянув руки со сжатым в них пистолетом, и осторожно нажал на курок. Ничего не произошло. Коп и Джим покатились со смеху. Затвор передерни, сделал. И снова, ничего. С предохранителя сними, посоветовал все еще смеющийся учитель. Кое-как отыскав предохранитель, я щелкнул и вновь приготовился стрелять. На этот раз все получилось. Ствол пистолета дернулся вверх, сам я отступил на пару шагов от отдачи. Ты неправильно стоишь и неправильно держишь оружие, подключился к моему обучению Тейлор. Правда, отведи правую ногу назад, она будет опорной. Левую руку согни в локте и упри в бок, тогда оружие будет меньше шататься в руках. Весь остаток дня Джим и Тейлор учили меня правильно стоять, правильно стрелять и держать оружие на самых разных позициях. Стоя, лежа, сидя, из-за угла и так далее. К концу тренировки даже мои туфли были все в сером порохе, а руки им пропахли. Но я был чертовски доволен. Даже не подозревал, что стрелять из настоящего оружия так классно. И это из пистолета. А ведь есть масса другого, даже более классного. Без сомнения, новая тренировка пришлась мне по душе. После нескольких занятий по стрельбе, Джим повел меня в оружейный магазин. Нет, не так, в нелегальный оружейный магазин. Разумеется, как магазин он даже не выглядел. Просторное помещение, заставленное ящиками и стеллажами с оружием. И как дополнение, пара громил с дубинками и сам продавец, явно еврей по национальности. «И что вас интересует, молодые люди?» – спросил продавец, когда за нами закрылась стальная дверь. Джим раньше не имел с ним дел. Ему посоветовал к нему обратиться один из многочисленных знакомых учителя. «Пистолет для парня», Джим хлопнул меня по плечу. «А, понимаю, подрастающая смена», заулыбался старый еврей. «Жуткие времена настали, уже и детям необходимо оружие». «Я не ребенок», буркнул я. «Конечно, конечно, молодой человек, есть какие-нибудь особые пожелания? У меня имеется прекрасный выбор советского оружия, настоящего советского, а не китайских и чешских пародий». Продавец провел нас к ближайшему стеллажу и продемонстрировал набор пистолетов. Чего тут только не было. Люггеры, обычной артиллерийской модификации, вальтеры, наганы, маузеры, ТТ, ПМ, беретты, кольты, АПС, даже пара старинных кремневых и один миротворец. Да, я многое узнал об оружии от учителя, и еще больше, прочитал. Джим взял на пробу ПМ и внимательно его осмотрел. Еще в масле, заметил он, то, что советское, все новые, можно сказать, прямо с завода. Есть и старые, но цена не намного ниже, все-таки стволы хорошие, проверенные. 70 лет СССР копил оружие, и вот, после уничтожения Союза, оно хлынуло на черные рынки нескончаемым потоком. Не удивлюсь, если где-нибудь тут у старого еврея есть что-нибудь помощнее автоматов, винтовок и пистолетов. Может и не здесь, но есть, точно. Что выберешь? Отдал мне право выбора Джим. Грубо говоря, это был его подарок на день рождения. Хоть он и 6 августа, учителя это не волновало. Так, посмотрим. ПМ сразу нет, рукоять слишком толстая и неудобная. Револьверы также отметаем. Иностранные, туда же, не доверяю я ему. Я взял в руки ТТ и почувствовал приятную тяжесть. Идеально, удобен, надежен и убоин. Хоть и громыхает при выстреле, как гром, но это даже пугает неподготовленного врага. На рукояти была выгравирована звезда, символ СССР. Серийный номер старательно сведен со ствола, чтобы нельзя было проследить его путь. Интересно, применялось ли это оружие кем-то ранее, и если да, сколько из него застрелили врагов народа. Этот, решил я, хороший выбор, молодой человек. ТТ наиболее хорошо расходится, отличная машинка. В комплекте к нему идет 3 магазина и 100 патронов. Цена. У Джима на лоб глаза полезли. Уважаемый, мы не танк покупаем, а пистолет. Цена чересчур завышена. Молодой человек, заговорил деловым тоном продавец. ТТ разбирают, как горячие пирожки зимой. Не хотите, не покупайте. Но из уважения к вам и симпатии к вашему спутнику, я согласен снизить цену до... Дальше шел 10-минутный торг. Может, мне показалось, но, кажется, продавец получал истинное удовольствие от борьбы за каждый фунт, как и Джим. В ход шли такие фразы, как «детки не кормлены», «страшная инфляция и задержка зарплаты» и все в таком же духе. Наконец, договоренность была достигнута. Помимо небольшой скидки, продавец также прилагал к комплекту удобную кобуру с двумя отсеками для дополнительных магазинов. Кобура была небольшая, и при желании ее вполне можно было скрытно носить под одеждой. Заплатив требуемую сумму, мы расстались с продавцом, вполне довольные друг другом. «Везде носить с собой», – инструктировал меня Джим, пока мы шли к нему домой. «Привыкай к нему, заряженным не носить, обоймы снаряди, но не заряжай пистолет, чтоб всегда был на предохранителе, ясно, и никому, вообще никому, ни в коем случае не показывать. Магическим законом огнестрельное оружие, конечно, не запрещено, но лучше не демонстрировать. И тем более я запрещаю направлять пистолет на живых людей и нелюдей». А я шел и только кивал, потому что был абсолютно счастлив. Может, имея такие воспоминания, у меня и патронус получится. Иногда, очень редко, Джим давал мне выходной от тренировок, так сказать, разгрузочный день. Я уже в школе успел уяснить, как порой бывает важно сделать перерыв в учебе, так что не возражал, хотя отдыхать мне пока не хотелось. Аптекарь также дал мне отгул, и этот день стал для меня абсолютно свободным. И я просто не представлял, чем заняться. Просто гулял по косому переулку, разглядывая витрины. По указанию Джима, я теперь всегда носил с собой свой ТТ, на стволе которого, вместо серийного номера, я тайком магией вывел надпись «Калькулятор», услышав про это анекдот, в кобуре, которую я прикрепил за спиной. Мантии у волшебников были большие, так что под ней видно не будет. Честно говоря, под мантией можно целую базуку спрятать, если постараться. К тяжести ТТ я потихоньку привыкал, и она казалась мне вполне естественной, не доставляя никаких неудобств, как и само наличие пистолета за спиной. У магов не было обычных, привычных мне, развлечений, вроде кино. Был театр и всякие постановки в нем, но это меня не прельщало. Квиддич мне также не нравился. К слову, в этом году проходил чемпионат по квиддичу в Англии, играли Болгария и Ирландия. Джим меня зазывал сходить на него, но я отказался. Одна из причин отказа – обязательные беспорядки, сопровождающие такие мероприятия, как чемпионат. Спасибо, я на фанатов Арсенала насмотрелся, за годы, проведенные в приюте, и мне хватило. Хотя я, по примеру того же Джима, поставил на победу ирландской сборной. Сделать меня это убедил сам учитель, ведь у Болгарии только крам, остальные говно, а у Ирландии вообще зашибись все. Да-да, Джим, в отличие от меня, был фанатом квиддича и собирался ехать на чемпионат даже без меня. Не беда, найду, чем заняться в его отсутствии. Решил зайти в кафе-мороженое, где в прошлом году видел Поттера. В этом, очкастого тут не оказалось, слава проклятым богам. Мороженое я не особо любил, как и остальные сладости, но сок в кафе был шикарный. Его-то я и заказал. Холодный и вкусный напиток в жаркий летний денек просто прекрасен. Пока пил, размышлял, чем заняться в этот день. От трудности выбора меня избавил голос за спиной. «О, Алекс, не ожидал тебя тут встретить». Обернувшись, я увидел Малфоя в компании Нокта, Дафны со Сторией и Трейси. «Взаимно, Драко», — улыбнулся я и кивнул на свободные стулья. «Присоединяйтесь». Упрашивать их не пришлось. Быстро заняв свободные места, слизеринцы сделали заказ и вновь посмотрели на меня. «Я думал, ты сирота», — сказал Нот. «Так и есть», — кивнул я. «Тогда почему ты не в приюте?» – недоумевал Нот. Я не ответил, только снисходительно на него посмотрел. Теодор тут же понял, какую глупость спросил и хлопнул себя по лбу, с видом раскаявшегося дурака. И действительно, почему слизеринец не в приюте? Видимо, потому, что ему никто не указ, и он ходит, где захочет. Тут принесли заказ ребят, и они заработали ложками. Я же заказал себе еще стакан виноградного сока. «Как лето, Алекс?» – спросил Малфой. «Нормально. Работаю в аптеке». Я вкратце рассказал, как провожу лето. Умолчал, разумеется, о своих занятиях с Джимом. «Зачем им это знать? Ты на чемпионат едешь?» – спросила Дафна. «Нет, билетов нет, так давай я тебе достану». Немедленно вызвался помощь Драко, известная слизеринская взаимовыручка. «Попрошу отца, он сможет помочь». «Нет, Драко, спасибо. Я вполне могу себе позволить купить билет самостоятельно. Просто не хочу». «А, ну да, ты же не любишь квиддич», – разочарованно протянул Малфой. «Такой уж я», – пожал плечами. «Но я поставил на Ирландию». «Ха!» – рассмеялся Нот. «Да Болгария их сделает, плакали твои денежки». «Посмотрим», – ухмыльнулся я, не вступая в дальнейшую дискуссию. «Нот и Малфой могли говорить о квиддиче часами, но вот я, нет. Пошли с нами гулять по косому», – предложила Трейси, когда все закончили поедать мороженое. «Почему бы нет? Я все равно свободен, как минимум до завтра», – перефразируя одну книгу. «Не вижу, почему бы благородному слизеринцу и не составить компанию благородным слизеринцам. И хоть развлечений у магов нет, в хорошей компании просто гулять приятно и весело». «Кстати», – внезапно спохватился Малфой, – «а вы слышали, что в этом году у нас будет проходить турнир трех волшебников?» Мои однокурсники встали, как вкопанные, уставившись на Драко круглыми глазами. Видимо, они поняли, о чем речь. «Но я-то нет. Что такое турнир трех волшебников?» — спросил я. «Эх ты, темнота», — протянул Нот. «Это турнир, в котором участвуют чемпионы трех магических школ: Хогвартса, Дурмстранга и Шармбатона, то есть Англии, Франции и Болгарии. Чемпионы выбираются артефактом под названием Кубок Огня. Суть турнира заключается в том, что чемпионы должны пройти три испытания, используя только магию. Победитель получает кубок турнира, денежный приз и вечную славу. Турнир давно не проводили из-за частой гибели чемпионов. «Сейчас все будет нормально», – нетерпеливо сказал Малфой. «Мне отец рассказывал. Целый год готовились к этому турниру, учитывая любую мелочь, так что опасность будет сведена к минимуму». «А какие испытания?» – спросил я. «Никто не знает». «В смысле, они каждый раз разные», – ответил Драко. «Классно было бы поучаствовать, но отец сказал, что будут наложены какие-то ограничения на кандидатов в чемпионы. Наверняка, ведь Дамблдор был одним из организаторов турнира, все-таки директор школы-хозяйки. Ублюдок уничтожил нашу страну и решил расслабиться, турнир устроить». Дальше разговор пошел только о предыдущих турнирах. Как выяснилось, в каждом из них гибнул кто-нибудь из чемпионов. Распрощался я со слизеринцами поздно вечером. На прощание девушки расцеловали меня в щеки, что сделало прошедший день вдвойне приятнее. Тем же вечером я, ведомый каким-то детством в одном месте, аккуратно вывел на одном из своих патронов надпись «Альбус Дамблдор». Вручу при первой же возможности. Наверняка это затронет его сердце и ему будет до смерти приятно. А пока я положил этот патрон отдельно от остальных. Всегда буду носить его с собой, на всякий случай. Занятия продолжались. Физические упражнения уже не вызывали такой боли во всем теле, как раньше, хоть Джим их постоянно и усложнял. В стрельбе я также достиг определенных успехов. Попасть в человеческую фигуру с 50 метров я мог вполне, большего пока не требовалось. К слову, стрелять я учился с левой руки, так как в правой планировал держать палочку. Но, конечно, о том, чтобы вести огонь с одной руки, речи пока не шло. Это было делом будущего. Сочтя, что я слишком мало устаю, Джим возобновил тренировки по окклюменции, атакуя мой разум во время стрельбы или же выполнения физических упражнений. Первую пару раз я даже терялся, что страшно злило учителя, но быстро восстановил прежний навык защиты сознания и уже повышал его. По ночам я вновь стал погружаться во внутренний мир, к волку. Может, мне показалось, но, кажется, он был рад видеть меня после такого долгого перерыва. По крайней мере, не рычал, как раньше. Внутренний мой мир также претерпел изменения. Стал темнее, а расстояние между деревьями в лесу увеличилось, туман стал более густым, и появились новые объекты, вроде здоровенных камней и оврагов. Волку это откровенно нравилось, ведь однообразный ландшафт надоедает. С чем эти изменения связаны, я не понимал, а спрашивать у учителя не хотел. Ничего экстренного, а значит, сам разберусь со временем. Еще в самом начале лета я показал Джиму свои зелья, которые сварил в тайной комнате. Половину он выбросил сразу. Изготовлено хорошо, но сохранил ты их паршиво, из-за чего они и испортились, — прокомментировал учитель. Вторую половину он более-менее одобрил, сообщив, что их вполне можно применять, хоть они и не экстра-класса. Выручку за проданные зелья я решил потратить на покупки к школе. На целых 3 дня я остался без тренировок, только работая в аптеке. Джим, как и грозился, уехал на чемпионат мира по квиддичу. Новость о победе Ирландии я получил от букмекера, вместе с внушительной суммой денег. Хотя снитч поймал Виктор Крам, но охотники Ирландии были слишком хороши. А уже отвернувшегося посреди ночи Джима я узнал о беспорядках в лагере болельщиков. Ха, я знал. Надеюсь, никто из слизеринцев не пострадает. Выходит, фанаты квиддича ничуть не лучше фанатов футбола. Но утренние газеты внесли ясность. Лагерь болельщиков разгромили пьяные пожиратели смерти, решившие продемонстрировать свою удаль. Вот ведь дебилы. Папаша Малфоя с ними был, интересно, если да, то понятно, в кого пошел сынок. Но это было не все. Разошедшихся почитателей Волдеморта спугнула появившаяся в небе черная метка, особая фишка темного лорда, которую запускали в местах, где кого-нибудь убили пожиратели. Почему дебоширы сбежали, увидев старую, добрую черную метку, непонятно. Испугались, что это хозяин вернулся. И кто, спрашивается, ее запустил. И зачем? Вопросы, вопросы, вопросы и никаких ответов. Вскоре пришло письмо из Хогвартса со списком необходимых предметов для нового курса. Собрав деньги, я пошел за покупками. Первым делом я купил новый портфель, черного цвета. С рюкзаком ходить уже как-то не солидно. На портфель были наложены те же чары, что и на рюкзак, что меня вполне устраивало. Также у него имелся специальный ремень, прицепив который, можно было носить портфель на плече, а не в руках, что было особенно удобно. Конечно, рюкзак за плечами удобнее портфеля сбоку, но только в экстренных ситуациях. В повседневности этим можно и пренебречь, ради солидности. В школьном списке обязательным стояла парадная мантия. Что это такое и как выглядит, мне было интересно, так что следующим пунктом назначения стал магазин мантий «Мадам Малкин». Телосложение мое изменилось за это лето, так что пришлось покупать и обычную одежду. Старую я, по устоявшейся традиции, продал старьевщикам, пусть какие-нибудь Уизли ее носит. Новую одежду я купил чуть более просторную, чем обычно, чтобы не стесняло движений, и в основном темных тонов. Все-таки Слизерин факультет темных магов, 3 раза ха, верно, вот и надо оправдывать репутацию факультета. Парадная мантия оказалась, даже не знаю, как это описать. Короче, мне не понравилось однозначно, какая-то пародия на смокинг, честное слово. Но брать надо, мало ли, зачем она нужна. Взял строгую черную парадку, с белоснежной рубашкой и черной бабочкой. Хотел с галстуком, но оказалось, что таких просто не существует. Обязательно с бабочкой, точно пародия на смокинг, насколько я знаю, их тоже с галстуками не носит. По крайней мере, Джеймс Бонд всегда носил смокинг с бабочкой, и никогда, с галстуком. Примерив парадную мантию, я убедился, что она неудобно и сковывает движение. Подъем с переворотом в ней я бы точно не сделал, а Джеймс Бонд и прыгает, и бегает, и дерется в смокинге без проблем. Или у его одежды просто особый покрой, подстава. Смирившись, заплатил за покупки и засунул все в портфель. Парадную мантию при этом упаковали в особую коробку. Как мне объяснили, чтобы она не помялась, не испачкалась и не потеряла свежести к моменту, когда я ей воспользуюсь. Удобно. В магазине книг и ингредиентов для зелий не было ничего необычного. Сверх необходимого я также ничего не приобрел. Понадобится что, всегда смогу заказать по почте. Теперь я могу пользоваться этой услугой без особых проблем для своего кармана. 1 сентября я был полностью готов, с иголочки одет, через плечо висел портфель со всеми вещами, в кобуре на левом предплечье находилась волшебная палочка, а за спиной ТТ-калькулятор, патрон с именем Дамблдора в нагрудном кармане у сердца. Ну, не пуха мне. Здравствуй, новый учебный год. Ты обещаешь быть интересным. Глава 15. Встретиться со всеми однокурсниками, несмотря ни на что, было довольно приятно. 4-й курс, подумать только, как же быстро летит время. Поздоровавшись со всеми встреченными слизеринцами, даже с теми, кого я плохо знал, я нашел купе, где засели однокурсники, и присоединился к ним. «Как отец, Драко?» — спроси я у блондина. «Нормально, здоров», — слабо улыбнулся Малфой. Судя по спокойному виду остальных, можно было предложить, что с их родителями тоже все нормально. Честно говоря, я был слегка удивлен, когда узнал, сколько на Слизерине детей бывших пожирателей смерти. Фактически, к каждый второй. С нашего курса только Блейси, кажется, Гринграсс, хотя я не уверен, не имели родителей-пожирателей. Итак, подал голос Нот, кто будет участвовать в турнире. Было бы неплохо, хихикнула Пенси, прижимаясь к Драко. Денежная премия, ерунда, но вот слава, почет и уважение дорого стоят. Противники-то не из простых, Шармбатон серьезная школа, не говоря уже о Дурмстранге, вставил свои 5 фунтов Блейз. Почему? Вместо него ответил Малфой. Потому что Дурмстранг – школа, где по-настоящему чтят традиции волшебников. Отец вообще хотел отправить меня учиться туда, он знаком с тамошним директором, но мать была против. В Дурмстранг не принимают всяких грязнокровок, как это делает Дамблдор. И там по-настоящему изучают темную магию, а не защиту от нее, как в Хогвартсе. Изучают запретные искусства, да, звучит заманчиво. Какого черта я не в Дурмстранге учусь, да и ближе к родным краям. Дальше разговор потек в таком плане. Обсуждали приезжающие в гости школы и предстоящий турнир. Мимо нашего купе, дверь которого мы оставили открытой, чтобы не было душно, туда-сюда сновали бесчисленные толпы гриффиндорцев. Паломничество они, что ли, совершают в наш вагон. Прислушавшись к происходящему вне купе, я услышал знакомые тембры голосов нашей любимой золотой троицы. «Ух ты!» – вслух сказал я, – «возрадуйтесь, дети мои!» – обратился я к недоумевающим слизеринцам, ибо наш вагон почтил своим присутствием дважды победитель темного лорда, любимчик Дамблдора, мальчик, который выжил, Гарри Поттер. Малфой мгновенно выскочил в коридор. Заметить открытую дверь купе, из которого доносился голос Поттера, было не проблемой. Махнув Крэббу и Гайлу, чтобы следовали за ним, Драко напустил на себя важный вид и пошел нанести визит своему врагу номер один. «Не хочу упускать такое зрелище», — шепнул я оставшимся в купе через какое-то время и пошел следом. Зашел я удачно, Малфой как раз потрясал чем-то уродливым, похожим на парадную мантию. «Ты же не собираешься носить это, Уизли?» — смеялся Драко. «Это...» Конечно, было модно лет 200 назад. Внимательно разглядев парадную мантию рыжего, я не смог сдержать смеха. Да, она полностью соответствовала моде средневековья. Уизли, с максимальным презрением обратился я к рыжему, неужели у тебя не нашлось денег на что-нибудь поприличнее? Нет, дай угадаю, у тебя денег вообще нет? Проклятие, Уизли, ты никогда не слышал о таком понятии, как летняя подработка? Понимаю, что-нибудь серьезное тебе бы не доверили, не с твоими навыками, но уж пол подметать и посуду мыть где-нибудь в дырявом котле ты бы смог, да подавитесь вы оба навозом. Не своим голосом заорал красный от стыда или гнева Уизли. Да, несчастный Рон Уизли безнадежен. Как так, жить в бедной семье и не научиться зарабатывать деньги? Что, черт возьми, он делал летом? Ах да, на чемпионат поехал, это мне известно. Как он только не понимает, что со своей ленью он навечно останется на дне. Хотя... Почему меня должно это волновать, это его жизнь, хочет закончить свою никчемную жизнь на помойке, его право, он мне никто. Так что, Уизли, ты будешь участвовать, тем временем продолжил Малфой. Попробуешь прославить свою семейку, а, там еще и денежный приз есть, сможешь купить себе приличную одежду, если выиграешь. А чем ты, огрызнулся Уизли, интересно, он может нормально разговаривать, Малфой и я его бесим, какая разница? Он меня тоже, но я же не повышаю голоса и не рычу, брызгая слюной. А времена, а нравы, ты будешь участвовать, повторил Драко. Уж ты-то, Поттер, не упустишь возможности покривляться перед толпой, верно? Или объясни, что ты имеешь в виду, Малфой, или проваливай, с презрением сказала мисс Всезнайка. Только не говорите мне, что не в курсе, в полном восторге закричал Малфой. Да мне отец 100 лет назад все рассказал. Уизли, у тебя же брат и отец в министерстве, и ты ничего не знаешь, хотя, может они слишком незначительные лица, чтобы говорить о важных вещах, а, Уизли, рыжий достиг максимальной красноты, и было видно, что он готов броситься на Малфоя. Незаметно я дернул Драко в коридор, он все правильно понял и сам оценил обстановку. Махнув Крэббу и Гайлу, мы все вышли в коридор, и пошли назад в свое купе. За нашей спиной в закрытую нами дверь врезалось что-то большое. Остаток пути прошел под издевательские рассказы Малфоя о семействе Уизли. Как по мне, так вполне заслуженные. Что вообще за человек такой этот Артур Уизли, если не способен обеспечить нормальные условия жизни для собственной семьи? тряпка, а не мужик. И его выкрики про честь и благородство на фоне бедной семьи ничего не стоят. Теперь я в полной мере осознал то презрение, которое испытывает Малфой к этой семье. Хогвартс встретил нас отвратительной погодой. С неба лило так, будто кто-то включил кран на полную и забыл его выключить. В отличие от других учеников, я не стал изо всех сил бежать к каретам, в надежде побыстрее заскочить под крышу и не промокнуть. Спешить надо только при поносе. Я лучше промокну, чем буду бегать, спасаясь от какой-то там водички, льющейся с неба. Не кислотный же это дождь, верно? Тем более, есть замечательные заклинания, высушивающие одежду. Между прочим, немного измененные, эти же безобидные заклинания способны высушить человека за несколько минут до состояния мумии. Я про них в книге прочитал, но это так, к слову. Из-за своей неспешности я обнаружил свободные места только в последней карете. Ехать пришлось в компании каких-то второкурсников и одной третьей курсницы с белыми волосами, огромными редисками в ушах и страшных по виду очках. «Привет», — поздоровалась со мной неизвестная таким голосом, что сразу стало понятно, девочка не от мира сего. Я ничего не ответил, молча доехав по Хогвартса. В замке оказалось, что практически все ученики, неучи и не знают полезного заклинания для сушки одежды. Знали его только равенкловцы и кое-кто из слизеринцев. Простуда кому-то точно обеспечена, а может и воспаление, чем черт не шутит. За столом преподавателей пустовало лишь одно место учителя по защите от темных искусств. Почему бы уже не назначить на эту должность нашего декана, Северуса Снейпа? Уж он-то точно способен побороть какое-то там проклятие, наложенное на этот предмет. Началось распределение, сортировочная шляпа вновь пела свою песню, каждый год новую. Интересно, она ведь каждый год придумывает другую, и так уже 1000 лет. Так это 1000 песен получается? Я бы уже музыку возненавидел, если бы мне пришлось оказаться на ее месте. Наконец, распределение закончилось, и на столе появилась еда. Даже не подозревал, как проголодался. Зал наполнился шумом работающих вилок и ртов, ученики не наговорились в поезде, да и какая трапеза без приятной беседы. Алекс вырвал из размышлений голос Нокта. «А ты что думаешь, о чем? Ты ведь знаешь, кто такие домовые эльфы, и что они фактически рабы. Ну да, а в Хогвартсе полно домовых эльфов, и они готовят эту еду, и все остальное тоже делают. Как относишься к рабскому труду? Шикарно. Всегда мечтал иметь 100-другую рабов-негров, чтобы они работали на моей плантации, а я бы в белом костюме и шляпе бил их кнутом и наслаждался жизнью. Без обид, Блейз». Слизеринцы, сидящие рядом, засмеялись, даже Забини. «А с чего вдруг такие вопросы?» — полюбопытствовал я. Грингер отказалась есть, потому что, видите ли, она против рабского труда. «Дура», — резюмировал я. «Что-то я не видел недовольных своим положением домовиков». В это время Дамблдор начал говорить свою обязательную речь, но был оборван на середине внезапно открывшейся дверью. В зал, хромая и опираясь на длинный посох, вошел человек, закутанный в черную дорожную мантию. Когда незнакомец снял капюшон, я смог разглядеть его лицо. Возраст определить было сложно из-за шрамов, в огромном количестве украшающих лицо неизвестного. Вместо одного глаза у него был явно искусственный, который с бешеной скоростью вращался в глазнице. Напротив меня сдавленно хрипнул Нот. «Кто это?» — тихо спросил я его. «Грозный глаз Грюм», — так же тихо ответил он. «Наш новый преподаватель по защите, я думаю». Дамблдор поздоровался с незнакомцем и усадил его за стол преподавателей. «Позвольте представить вам нового преподавателя по защите от темных сил, профессора Грюма», — с воодушевлением сказал Дамблдор. «Аврор, один из лучших», — низким и глухим голосом тихо сказал, к моему удивлению, Крэбб. «Половина узников Азкабана обязана ему своим заточением. Вывод: опасный тип, дело свое знает, раз еще жив, с таким-то количеством друзей, и темных магов должен за версту чуять. Я попал, мать его, хотя и не полноценный темный маг, но магией-то запретной занимаюсь. И откуда мне знать, может, у него действительно нюх на темную магию, которую он сможет во мне увидеть. Черт, черт, черт. Придется прекратить все занятия по темной магии, пока не узнаю обстановку». «Красавчик», — прокомментировала Пенси нового учителя. «У него боевого опыта больше, чем у всех авроров вместе взятых», — шикнул Забини, восторженно глядя на Грюма. «Еще я слышал, что его глаз способен видеть сквозь предметы, потому его и прозвали Грозный глаз». «Да, полезное свойство, Хотел бы я так уметь, но жертвовать ради этого глазом, увольте. Хотя, за возможность заглядывать под одежду к любой девушке, идиот, он может пистолет увидеть в портфеле, и книгу по темной магии. Со мной сейчас случится что-нибудь. Такого страха я даже перед дементорами не испытывал. Один его взгляд на мои вещи и мне конец. Спокойно, спокойно, портфель сейчас в безопасности, в гостиной Слизерина. Ему туда доступа нет, а я просто буду осторожнее в этом году. Главное не бегать перед ним с запрещенными вещами под мантией, и все будет отлично, ведь так, спасибо, внутренний голос образумил, спустил с небес на землю. Директор тем временем объявлял о турнире трех волшебников, а я внимательно рассматривал Грюма. Видимо, почувствовав мой взгляд, единственный настоящий глаз старого Аврора уперся в меня. Голову на отсечение даю, на секунду он растерялся, увидев меня, но быстро взял себя в руки и с вызовом уставился. Я отвел взгляд первым, не мне тягаться с таким зубром, как Грюм, но только пока. Директор же объявил ограничение на участников турнира. Возраст чемпиона должен быть не менее 17 лет, то есть выдвигать свои кандидатуры могли лишь совершеннолетние. Не очень-то и хотелось. Пускай вон гриффы своими головами рискуют, а я посмотрю и посмеюсь. Мне и так в этом году, чувствую, проблем хватит. Прибытие гостей было намечено на октябрь. Не судьба нам поучаствовать, вздохнул Блейз. Турнир проводится каждые 3 года. Если все будет хорошо, на нашем 7-м курсе его вновь проведут. Так что еще не все потеряно, обнадежил загрустившего за Бенни Малфой. На следующий день у нас был сдвоенный с Гриффиндором урок по уходу за магическими существами. Хагрид после бегства гиппогрифа был абсолютно счастлив и вновь уверен в себе. Все старания Малфоя пропали даром. «Ну, вот и все тут», — сказал Хагрид, оглядывая учеников. «В этом году мы будем ухаживать за соплохвостами. В загоне для существ ползали какие-то твари, пока небольшие, но было видно, что они только вылупились. Больше всего они были похожи на деформированных раков без панциря, со множеством ног и изогнутым хвостом. По крайней мере, это было похоже на хвост и соплом на конце. Зная Хагрида, из этого сопла наверняка будет вырываться огонь, когда твари подрастут, и пахли они очень вкусно. Я такой запах в последний раз нюхал, когда в контейнер с протухшей рыбой упал, сбегая от легавых. Не напоминай. Ну, сбежал же. Такой копы в участок решили не вести и отпустили на все 4 стороны. Только вылупились, осчастливил нас Хагрид, и вы сможете их сами вырастить. Это будет заданием на год. С какой это стати мы будем их растить? Выказал свое недовольство Малфой. Хагрид растерялся. Я имею в виду, какая от них польза, что они делают, пояснил Драко. Это будет на следующем уроке. Нашелся, что ответить учитель, а сегодня мы будем их кормить. Вот тут у меня в коробках есть разное. Я сам не знаю, что они больше любят, их у меня раньше не было. Поэтому давайте им все подряд. Выбора не оставалось, и я взял всего понемногу, но только мясные блюда. Не думаю, что эти соплохвосты травоядные. Доставшийся мне имел вид какой-то злобный. Ну, мне так показалось. На предложенную еду он набросился с невероятной скоростью. В благодарность за кормление эта скотина попыталась меня обжечь. Как и думал, с конца хвоста они плюются огнем. «Ты чего творишь?» – прошипел я жрущему соплохвосту. «Прони кусай руку, тебя кормящую слышал?» «Осторожнее», – громко объявил Хагрид. «Они могут плеваться огнем, но слабо пока». «Ой, а это что за острая штука?» – воскликнула Лаванда Браун. «Это жало. Оно у самцов, у самок присоски на брюхе, с помощью которых они могут сосать кровь». Проверил у своего, жало было в наличии. «Поздравляю, у нас мальчик. Теперь я понимаю, зачем они нужны», – во всеуслышание заявил Малфой. «Кто же откажется от питомца, который жалит, кусает и обжигает одновременно?» Соплохвост, которого я решил назвать на русский манер шариком, выжидательно уставился на меня. «Что? Больше жрать нечего». И он тут же попытался меня обжечь. «Скотина! Эй, смотрите!» — прервал наш поход к большому залу на обед Малфой. «Глядите, что в пророке написали». Он развернул газету. «Очередная ошибка Министерства магии», — гласил заголовок. Вкратце, в статье рассказывалось об ошибке Артура Уизли, которого в статье назвали Арнольдом, и его стычки с магловской полицией из-за распоясавшегося профессора Грюма, который неожиданно среди ночи начал швыряться заклинаниями направо и налево. Дочитать я не успел. Малфой с газетой кинулся к появившимся Поттеру и Уизли и громко зачитал им статью об отце Рыжего, чтобы все слышали. Тут даже фотография есть, Уизли, продолжал издеваться Малфой. Твои предки перед вашим домом, если это можно назвать домом, твоей матери не помешало бы похудеть. Заткни пасть, Малфой, не выдержал Поттер. Пошли, Рон. Ах да, ты же гостил у них этим летом. Поттер ухмылялся Драко. Скажи, его мать действительно такая жирная или это только на фотографии? Нет, вот что-что, а семью трогать, это низко. Унижай соперника, как хочешь, но вот семью трогать не смей. За издевательство над матерью в приюте можно было огрести очень сильно, даже покалечиться, и ничего не скажешь. Зря Малфой начал это. А твоя мамаша, Малфой, остановился Поттер. У нее всегда такой вид, будто у нее навоз под носом, или это из-за того, что ты был рядом, Поттер не лучше. Не смей говорить такое о моей матери, прошипел Драко. Тогда заткни свою пасть, понял? Поттер отвернулся. Большая ошибка. И Малфой ею тут же воспользовался, послав в спину Поттера какое-то заклинание. К несчастью, меткость у Драко хромала, и он задел только щеку. Как можно было так промахнуться, я не представляю. И тут что-то взорвалось. Ну уж нет, парень, заревел чей-то голос. По лестнице спускался Грюм, направив палочку на белого хорька, находящегося на месте Малфоя. «Он тебя задел?» – осведомился Грюм у Поттера. «Нет», – промахнулся. «Не трогай его!» – снова заорал Грюм, развернувшись к Крэббу, пытавшемуся поднять Малфоя хорька. Драко попытался убежать, но был поднят в воздух заклинанием Грюма. Грозный глаз стал поднимать Малфоя в воздух и ударять об землю. И так раз за разом. «Не люблю людей, которые бьют в спину», – рычал Грюм хорьку. «Трусливый, подлый поступок, а еще эффективный, если бьет не мазила, вроде Драко. Я осторожно достал палочку. Если этот псих попробует заколдовать меня, ударю первым. И плевать, что это нападение на учителя, я не Малфой и не позволю унижать себя на глазах у всей школы. Потом выкручусь, скажу, что это Грюм первым напал, приняв меня за Волдеморта. Никогда, так, не, делай, больше, выговаривал Грюм хорьку, ударяя того об пол. Что тут происходит? «Что вы делаете?» Неожиданно появилась МакГонагалл. «Учу», — буркнул грозный глаз. «Учите». «Грюм, это что, студент?» — воскликнула профессор. «Ага, нет», — закричала Миневра, доставая свою палочку. Через мгновение на месте хорька появился Малфой, с растрепанной прической и пунцовым лицом. «Грюм, мы не применяем трансфигурацию в качестве наказания», — ослабевшим голосом сказала МакГонагалл. «Профессор Дамблдор вам не говорил?» Кажется, упоминал пару раз, у нас налагаются взыскания, или сообщается декану факультета, в следующий раз так и поступлю, я все расскажу моему отцу, тихо прошептал Малфой, но Грюм его услышал. Отцу, я давно знаю твоего отца, парень, передай ему, что Грюм присмотрит за его сыночком, а декан твой Снейп, да, буркнул Драко, еще один старый друг, с удовольствием с ним побеседую. «Пошли», — Грюм подхватил Малфоя под руку и повел в подземелье. Уходя, Грюм скользнул взглядом по мне и, увидев зажатую в руке палочку, усмехнулся. «Да, сегодня явно не день Малфоя. Мало того, что его так унизили, так еще теперь от клички Хорек не отделается, уж я-то знаю, о чем говорю. Еще и от Снейпа попадет по самое не могу. Вот что называется не везет. Гриффиндорцы же были на седьмом небе от счастья. Все-таки я был прав. Грюм – опасный тип. В тот же вечер я, груженный здоровенным талмудом по темной магии и еще парой запрещенных вещей, осторожно продвигался к тайной комнате. Вот туда-то Грюм точно заглянуть не сможет, с гарантией. А если и сможет, то не докажет, что это все мое, до отпечатков пальцев магии еще не додумались. На путь к туалету Миртл ушло больше времени, чем я планировал, так как продвигался я, внимательно оглядывая каждый поворот и прислушиваясь к звукам. К счастью, спрятать в тайной комнате свои увлечения я смог без проблем, Грюм мне так и не попался. В тайной комнате я почувствовал себя, как дома, но надолго задерживаться не стал, просто разложил свои вещи и ушел. Малфой, получивший втык от Снейпа, весь вечер просидел у Грюма в спальне. Свидетели его позора со смехом рассказывали о произошедшем однокурсникам в общей гостиной Слизерина. Я заметил, что все чаще Драко в разговорах зовут не иначе, как Хорек. Малфою нужно срочно что-то предпринимать для спасения собственной репутации. Атмосферу общего веселья разрушил появившийся Снейп. Обведя пристальным взглядом слизеринцев, он сказал: «Предупреждаю, если еще кого-нибудь ко мне в кабинет притащит за шиворот профессор Грюм, этот неудачник сильно пожалеет, что вообще появился на свет. Круто развернувшись, декан вышел из гостиной. Ученики зашептались. В таком состоянии с ней повидели от силы пару раз за все его преподавательство. Видать, сильно его Грюм разозлил. И где они только пересекались? С отцом Малфоя? Понятно где, он все-таки пожирателем смерти был. А Снейп? Неужели и он бывший пожиратель? Вряд ли, Дамблдор бы тогда не взял его на работу, но похож, похож. Кстати, когда там у нас урок по защите? В четверг, с львятами. Снейп зверствовал больше обычного. Даже мы, его подопечные, почувствовали на себе его ярость, чего прежде не случалось. Что уж говорить об остальных, у Лангбаттома после отработки вообще, говорят, нервный срыв был, и, кажется, Снейп боялся Грюма. По крайней мере, открыто свою враждебность он ему не демонстрировал и всегда отводил глаза от его взгляда. Странно было видеть такого Снейпа. Наконец, настал долгожданный четверг и урок по защите, вместе с гриффиндорцами. «Уберите учебники, они вам не понадобятся», сразу сказал Грюм, как только вошел в кабинет. Грюм начал перекличку по списку. На некоторых он задерживал свой взгляд, в том числе и на мне. «Превосходно», — сказал учитель, закончив проверку учеников. «Профессор Люпин сообщил о вашем классе. Вы неплохо продвинулись в изучении темномагических созданий, так, но вы отстали в плане проклятий. Моя задача — подтянуть вас именно в них, научить противостоять темной магии». «Ха, противостоять. Как можно противостоять тому, с чем не умеешь обращаться?» «Можно, но это будет малоэффективно. Научившись использовать темную магию, достаточно умный человек вполне способен и защититься от нее, или даже придумать несколько новых способов защиты. Например, у меня уже есть пара мыслей по поводу защиты от темной магии, их правда еще на практике испытать надо». «Перейдем к делу», — хлопнул в ладоши Грюм. «Проклятья, они бывают самые разные и разные силы. Согласно распоряжению министерства, я должен лишь обучить вас контрзаклинаниям. Раньше шестого курса я не имею права рассказывать и показывать вам, что собой представляют запрещенные заклинания. Считается, что вы слишком молоды для этого, но я так не считаю. На мой взгляд, чем раньше вы узнаете, с чем вам предстоит столкнуться, тем лучше. Если к вам собираются применить запрещенное заклинание, вряд ли вас об этом уведомят заранее, так что вы должны быть готовы ко всему. Вы должны соблюдать постоянную бдительность, и вы должны слушать меня, мисс Браун, когда я говорю». Гриффиндорка подскочила на месте. «Я видел, что под партой она показывала своей подруге какой-то журнал. Значит, правда, что Грюм видит сквозь предметы. Хреново. Хотя его монолог мне понравился. Вот это верный подход к делу. Без практики и знания оружия врага нет и победы. Очень правильно, по моему мнению. Существуют, продолжил Грюм, непростительные заклинания. Применение любого из них – это прямой билет в один конец до Азкабана. Всего их три. Кто назовет мне первое?» Грюм осмотрел класс. Демонстрировать свои познания что-то не тянуло. «Ну, неуверенно поднялся со своего места Уизли. Мне отец рассказывал про одно заклинание подчинения». «Верно, верно», — закивал Грюм. «В свое время министерству оно доставило немало хлопот. Заклинание Империус». Продемонстрировать действие Империуса Грюм решил на пауках. Как это знакомо. В школе появился еще один ненормальный, который будет наносить вред популяции насекомых. Демонстрация непростительных меня не впечатлила, хоть я и старался выглядеть пораженным и заинтересованным. Я их давным-давно узнал и даже испытал, хотя другие по-настоящему полны энтузиазма. Паук под Империусом всех рассмешил. Интересно, а если бы я заставил паука заползти в рот кому-нибудь из них и, тем самым, убить жертву, они бы также смеялись? И стоило мне такое подумать, Грюм это же и озвучил. Мне определенно начинает нравиться этот тип, по крайней мере, ход его мыслей. Потом настала очередь Круциатуса. Вид мучимого болью паука многих привел в шок, а я заметил, что мои пауки меньше дергали ногами. Надо будет поработать. Лангбаттом так вообще впал в ступор и, кажется, был на грани истерики. Бедолага, хоть он и никчемный, но хоть честно пытается исправиться, в отличие от того же Уизли. Уж я-то знаю, не раз видел его в библиотеке и в пустующих классах, отрабатывающим заклинания. Ему бы яйца потверже, и стал бы нормальным парнем. Для Круция, кстати, я так и не придумал способ блокировки, даже теоретический. Только если силой воли заглушить боль и попытаться убить нападавшего, или хотя бы сбить с концентрации. «Кто мне назовет последнее непростительное?» — спросил Грюм у притихшего класса. «Авада Кедавра», — прошептала еле слышно Грингер, но в абсолютной тишине ее услышали все. «Да», — Грюм навел палочку на паука. «Авада Кедавра». С конца палочки вырвался зеленый луч и ударил в паука. Тот даже не дернулся, просто упал на стол и затих навсегда. Никакого контрзаклинания, никакой блокировки. За всю историю известен лишь один человек, переживший это заклинание. И он сейчас сидит передо мной. Грюм посмотрел на Поттера. Да, переживший Аваду. И мне до смерти любопытно, как он это сделал. Авада Кедавра – это заклинание, требующее огромной магической силы. Вы можете наставить на меня свои палочки и произнести нужные слова, но у меня даже кровь из носа не пойдет. Сделай это. У нас есть оправдание, он сам попросил. Так зачем я показываю вам это, если невозможно блокировать? Просто вы должны знать, что за заклинания могут к вам применить. Вы должны знать все, даже самые худшие. И самое главное, постоянная бдительность. Возьмите перья, записывайте. Остаток урока мы записывали данные о непростительных заклинаниях. Если на первом же уроке мы проходили такое, что же будет дальше? Жду с нетерпением. После урока меня остановил голос Грюма. «Стоун, задержись». Недоумевая, я подошел к учительскому столу, за которым сидел грозный глаз и внимательно на него посмотрел. Грюм дождался, пока все выйдут. «Ты мне кое-кого напоминаешь, Стоун. Кем были твои родители?» «Не знаю, сэр», — максимально вежливо ответил я. «Я сирота и вырос в приюте. Я знаю это. Но неужели ты ничего не знаешь о своих родителях? Только то, что мою мать звали Светлана и что мои предки приехали в Англию из России. Зачем это Грюму? И кого я так напоминаю?» «Понятно, понятно», — пробурчал Грюм, о чем-то задумавшись. «Можешь идти». «Простите, сэр», — все-таки решил спросить я. «А кого я вам напоминаю? Не твое дело», — повернулся ко мне спиной Грюм, демонстрируя, что разговор окончен. «Какой он вежливый и тактичный, этот чертов психопат». Глава 16. На следующем уроке Грюм решил испытать Империус на нас. «Но, профессор», — встряла Грингер, — «вы же говорили, что это незаконно. Нельзя применять непростительные заклинания на людях. Я хочу, чтобы вы прочувствовали это на себе. Если не желаете научиться сопротивляться чужому проклятию и хотите стать чьим-то рабом, я вас не держу», — ответил Грюм и указал на дверь. Никто не ушел, даже Грингер села на место. Грюм начал вызывать учеников по одному в середину класса и накладывал на них заклинания подчинения. Под его воздействием ученики вытворяли самые невероятные и глупые вещи. Даже Лонгботтом выполнил серию гимнастических упражнений, на которые, казалось, физически был не способен. «Империя открывает в людях тайные таланты, а настала очередь Поттера. Я уже хотел насладиться смешным зрелищем, но очкарик не желал подчиняться Грюму. Несмотря на все его приказы, Поттер явно сопротивлялся, и весьма удачно. Но, в конце концов, Поттер выполнил приказ Грюма и прыгнул на парту, правда неудачно, ушибся головой и коленями. Должно быть больно, но Грюм был доволен. «Это уже на что-то похоже», — довольным голосом сказал профессор. «Все видели, как Поттер сопротивлялся, и почти преуспел в этом. Еще раз, Поттер, а все остальные внимательно смотрите в его глаза, по ним все видно». Еще четырежды пришлось Грюму накладывать на Поттера Империус, пока он его окончательно не одолел. Хороший результат. В свое время Джим натаскивал меня на сопротивление подчинению, но у меня полностью одолеть Империус получилось только раза с 50-го. Может, это из-за возраста, или просто Грюм слабее накладывает заклинание, или же просто Поттер силен. Но это не важно, остальным не обязательно знать, что противостоять Империусу я уже научился. Так что у меня есть шанс стать лучшим на этом уроке, с первого раза сломив попытки Грюма меня подчинить. «Стоун, твоя очередь», — проревел Грюм. «Я встал на середину класса». «Империя», — сказал Грюм, — «и мое тело заполнило тепло. А теперь, танцуй». «Да-да, прямо сейчас, только шнурки постираю. Слабую попытку профессора подчинить меня я отбиваю без проблем». Такого Грюм явно не ожидал и усилил напор. Вот только напрасно. Джим пускал в меня Империя всегда в полную силу, ни разу не сдерживаясь. После нескольких бесплодных попыток Грюм успокоился и выглядел довольным. «Ну, кажется, еще один в классе способен противостоять заклинанию подчинения», — сказал он, разглядывая нас с Поттером. «Не так-то просто будет сделать вас обоих рабами. Еще бы, Авада Кедавра. крикнул я, направив палочку на стоящий в 5 метрах от меня стул. Если честно, целился я не в табуретку, а в пулю на ней. Именно пулю, а не патрон. Цель же я преследовал элементарную. Проверить, можно ли остановить Аваду, выстрелив в луч из пистолета. К сожалению, в самого себя пустить луч смерти, чтобы в него выстрелить, я не мог физически, да и опасно это было. Пришлось прибегать к такой вот пошлости, запускать Аваду в лежащую пулю. Испытания Авады Кедавры выявили ее главный плюс. Ее невозможно заблокировать магически. Ни один из известных и доступных мне щитов не останавливал зеленый луч. Он проходил через магические препятствия, как горячий нож сквозь масло. Единственное, что могло остановить ее, это физическое препятствие. Каменную стену Авада не прошибает, проверено, только небольшую выбоину оставляет. Трансфигурированный из стула лист железа, толщиной в 1 мм, Авада пробила, оставив аккуратное отверстие идеально круглой формы. Одежда также не является препятствием, проверено давно и не мной. А вот пуля. Пуля тоже нет. На стуле, куда я запустил заклинание, лежал оплавленный кусочек свинца, а сам луч спокойно полетел дальше, пока не врезался в стену. Видимо, о лихом приеме, когда в меня запускают Аваду, а я ее отбиваю парой выстрелов, можно забыть. Хотя, не время отчаиваться, еще неизвестно, как поведет себя заклинание смерти, когда столкнется в полете с пулями, несущимися с бешеной скоростью. Как бы еще это проверить? Чем дальше в лес, тем явнее проявляется необходимость в напарнике или в рабе, что тоже неплохо, ибо его можно не жалеть. Изучать темную магию в гордом одиночестве, в компании, разве что, крыс и пауков, гиблое дело. Самое интересное попробовать нет возможности. Теперь начинаю понимать темных магов, которые в древности крали людей. Жаль, что эти времена прошли, и подобная кража быстро всплывет и доставит множество проблем. Хотя если украсть какого-нибудь одинокого холостяка, мало ли людей пропадает каждый год без вести, но затащить его в тайную комнату будет нереально. Стоп, а если его трансфигурировать во что-нибудь маленькое? Таким мастерством в трансфигурации я еще не обладаю, а летом Джим не одобрит такого изучения материала. Остается единственный выход – найти себе напарника, так же как и я, жаждущего изучить темную магию. Задача более сложная, чем может показаться. Не могу же я дать объявление по всей школе, а узная о моих уроках посторонний, не сносить мне головы. Так что искать надо в Слизерине, но очень осторожно, сдать меня не сдадут, но будут шантажировать по полной программе. Эксперименты свои я ставил, разумеется, в тайной комнате. Оставленный в сундуке Бобгард, чуя мое присутствие, изо всех сил бился наружу. Сеансы психотерапии я пока решил не проводить, хоть и было интересно, как дементор отреагирует на 9 грамм свинца в своей голове. Когда я первый раз зашел в комнату после каникул, сундук затрещал так, что я испугался за его целостность. Бобгард нам радуется, не иначе, как собака. Отлично, у всех домашние животные нормальные, жабы там, кошки и совы, а у меня Бобгард. Не забывай про шарика. Помню, уроки по уходу за магическими существами стали одними из самых опасных. Соплохвосты росли с невероятной скоростью, хотя никто так и не выяснил, чем они питаются. Лично я кормил своего исключительно мясными блюдами. Шарик, как я его назвал, стал даже выделять меня из толпы однокурсников, стараясь ужалить или обжечь. Я его кормлю, и мне же вот такое спасибо. Может, это такое проявление симпатии у них, но, тем не менее, мне доставлял удовольствие тот факт, что мой соплохвост наиболее крупный из всех самцов. И, кажется, кто-то вроде вожака у всей стаи, остальные его явно побаивались и никогда не пытались на него напасть, хотя между ними грызня шла постоянно, стоило только оставить их без внимания. Хагрид, глядя на растущих зверушек, не мог сдержать радости. Услышав, что я к своему соплохвосту обращаюсь по имени, пришел в неописуемый восторг и предложил всем остальным тоже дать имена своим подопечным. Особого энтузиазма эта идея не принесла, но ученики были вынуждены подчиниться. После уроков в Хогвартсе было вывешено объявление. Делегации представителей школ Шармбатон и Дурмстранг прибывают 30 октября, в пятницу, в 6 часов вечера. Занятия в этот день заканчиваются на полчаса раньше. Учащимся предписывается отнести свои портфели и учебники в спальне и собраться перед замком для встречи гостей, после чего в их честь будет дан торжественный ужин. Через неделю прибудут наши гости. В замке станет больше народу, А это не есть хорошо. И так протолкнуться нельзя. Хотя пообщаться с болгарами на тему темной магии будет интересно. Странно, а почему в турнире не участвует школа из России? Хотя, понятно, вопрос снимается с повестки дня. Никогда англичане и русские не ладили. А жаль, было бы еще интереснее пообщаться с соотечественниками. С другой стороны, болгары тоже славяне, кажется. Мои размышления прервал голос Гринджер, что-то втолковывающий паре второкурсников. Те были явно растеряны и думали, как бы им поскорее сбежать. «Вы что, не понимаете?» — говорила Гермиона младшим. «Это же рабский труд. Во всем мире рабство давно искоренено. За что агитируешь, Гринджер?» Бестактно прервал я ее, подходя ближе. Мне было любопытно. «Что?» — не поняла она, поворачиваясь. «Я говорю, что пропагандируешь? Здоровый образ жизни?» «Нет, я...» — Гринджер была в легкой растерянности. «Я создала общество по защите прав угнетенных магических народов, говны. Хочешь вступить? Всего 2 сикля членского взноса. Вступить в говны? Нет уж, увольте. Мне не нравится дизайн значков». Я отмахнулся от протянутого знака организации. «А чего это тебя на благотворительную деятельность потянуло, Гринджер?» «Это не благотворительная деятельность». Мигом зажглась Гермиона. «Это движение против рабства. Нигде в мире его уже не осталось, и только у нас, у волшебников, до сих пор оно существует. Это же дикость по отношению к беззащитным и угнетенным представителям магического народа. Что-то не выглядят они угнетенными», — вставил я. «Что? Не выглядят они угнетенными. Подумай только, за все сотни лет существования домовиков не было ни одного случая восстания, ни одного Спартака. Это о чем-нибудь договорит, а, например, о том, что им нравится это. Как может нравиться рабство?» Снова загорелась праведным гневом Гринджер. «Им нравится работать. Для тебя это дикость. Да, но вот домовики получают удовольствие от работы. К тому же, они магические создания. Не приходило в голову, что работая на магов, они получают что-то, необходимое им для жизни. Например, магическую энергию. Даже если и так, это не значит, что с ними можно обращаться, как с рабами». ну да», — сказал я, поворачиваясь спиной. «Лучше бы чем-нибудь полезным занялась. Выступила бы в защиту тех, кто реально в ней нуждается, что ли». Я оставил растерянную Гринджер за спиной. Ставлю 100, что она не отступится от защиты невинных домовиков. Такую бы энергию, да в нужное русло. День прибытия гостей выдался холодным. С озера непрерывно дул пронизывающий ветер, заставляя плотнее кутаться в теплые плащи. Особо опытные старшекурсники втихую распевали огневиски, удачно пряча ценную жидкость от пристального взора снипа. Декан наверняка знал о том, как его подопечные разогреваются, но ничего не предпринимал. Репрессии с его стороны следуют только в том случае, если он поймает нарушителя за руку. «Не пойман, не вор», гласит древняя поговорка, актуальная и до сих пор. Впрочем, таким образом грелась только мужская часть старшекурсников, женская же предпочитала согреваться, скрытно обнимаясь с сильными представителями человечества. И только младшие курсы, и я в их числе, были вынуждены обходиться подручными средствами, одеждой, растираниями и пританцовыванием на месте. Даже мне было холодно, хотя я и закаляюсь ежедневно холодной водой. «Ну и где эти сволочи?» — тихо ругал гостей Блейз. «Вон там!» — заорал кто-то. Мгновенно десятки голов повернулось в сторону леса. Над ним летело что-то большое, но на самолет это никак не походило. «Это дракон!» — закричал чей-то писклявый голос. Я даже не понял, чего в нем больше — испуга или восхищения. Однако, чем ближе приближался неопознанный объект, тем яснее становилось, это не дракон. Вскоре всем стало видно, что это кареты, которые несут запряженные крылатые кони, пегасы, каждый размером с крупного слона. С грохотом пегасы приземлились на землю перед замком. Следом за ними благополучно приземлилась и карета, хотя как она при этом не поломала колес, непонятно. Дверь кареты отворилась, и оттуда выскочил какой-то паренек, который тут же разложил золотую лестницу и почтительно отступил от прохода. Из темноты кареты к нам выступила просто огромных размеров женщина. Своим ростом она не уступала Хагриду, нашему школьному человеку горе. Подойдя к нашей встречающей толпе, женщина улыбнулась, обводя учеников взглядом. Первым захлопал Дамблдор, его начинание мигом подхватили и остальные. «Моя дорогая мадам Максим», — подошел к женщине Дамблдор, — «добро пожаловать в Хогвартс». «Дамблдор», — вновь улыбнулась женщина, — «надеюсь, вы пребываете в добром здравии». «Я в прекрасной форме», — спасибо, мои ученики», – небрежно махнула Максим рукой за спину. «Я переключил свое внимание на вышедших вслед за своим директором учеников. Бедолаги дрожали от холода, как листья на ветру, что неудивительно, учитывая то, что одеты они были в шелковые робы. Некоторые замотались в шарфы, но спасало это мало. Ребятки явно не по погоде одеты, а чего они и ожидали. Это Англия, а не Майами. Забавно было бы посмотреть на них в России, где, как я читал, уже в это время жуткие морозы, по сравнению с которыми английские, просто жара. Каркаров уже прибыл, меж тем поинтересовалась мадам Максим. Должен прибыть с минуты на минуту. Желаете подождать его здесь или пойти в замок и погреться? Лучше в замок, решила Максим, осмотрев своих учеников. Но Майкони, наш преподаватель по уходу за магическими существами, о них позаботится. Да уж, Хагриду они понравятся, его любимый тип животных. Здоровые, сильные и, скорее всего, крайне опасные. Такая коняшка легнет, и хоронить будет нечего. Французы поспешили пройти в замок. Слабаки, у нас в Сибири в такую погоду на балкон в одних трусах покурить выходит. Не неси чуши. Делегация Дурмстранга появилась через 10 минут после французов. Все ученики смотрели в небо, ожидая, что болгары также прибудут по воздуху. Но вместо этого из озера вынырнул огромный корабль. Выглядел он так, будто только что был поднят со дна океана после столетнего гниения. Быстро сбросив якорь и спустив трап, на землю сошли ученики Дурмстранга, сопровождаемые своим директором. Все болгары были одеты во что-то вроде шуб. Вот кто одет по погоде, я бы от такой тоже не отказался в данный момент, Альбус. Радостно вскричал директор Дурмстранга, подходя к директору Хогвартса. Как вы поживаете, мой дорогой друг? Прекрасно, благодарю, Игорь. Фигура Каркарова привлекла мое внимание. Войдя на освещенную землю, я смог детально рассмотреть его. Седые волосы, короткая борода, высокий и худой, как Дамблдор. И, несмотря на всю радость в голосе, глаза его остаются холодными. Вот он, директор школы, где изучают темную магию. Старый добрый Хогвартс, произнес Каркаров, рассматривая замок. Как приятно снова оказаться здесь. Виктор, проходи сюда. Вы не возражаете, Альбус? Виктор у нас простужен.